одним божий день. Ясное утро, другим читается трудно. Слишком надумано, нудно. Музыка сильно грузит, без Б дело вкуса. Ведь это искусство, кухня. Свято место не бывает пусто. Ведем свой корабль в нужное русло. Дуй ветер в паруса от истоков до устья. И пусть грусть будет доброй, об этом молюсь я. Крепись, друг, если вера слаба. Оставь эскалоп в самый лай для собак. Читай между строк, копай глубже, ну же. Слушай, брачу, кому это нужно? Мой рэп, это мой хлеб и мой крест. А не просто трёп, не просто текст. Мое послание людям, моя миссия. Я не Иисус, но я ищу свет внутри себя. Пусть я не стану никем в твоем дневнике. Не модный, живой, не манекен. Но если время есть, и ты налегке, ай да, мы можем вместе плыть по реке. Пусть я не стану никем в твоем дневнике. Не модный, живой, не манекен. Но если время есть, и ты налегке, ай да, мы можем вместе плыть по реке. Где-то там вдалеке. Нет, я верю в лучшее, оно не за горами. Мы вместе плывем по реке. По реке. Держим ветер в руке. И наша мечта где-то там вдалеке. Настрою Эрмитаж, тают поезда. Я верю в лучшее, в лучшее. Я верю в лучшее, оно не за горами. Нет, оно не за горами. Тумане. Настрой ферметаж, тают поезда в тумане.